Голуби. Я любил Алену тем летом 95-го года так, что напрочь забыл обо всех. Семье, друзьях, себе. Но моя любовь не была ни близорука, ни дальнозорка, ни слепа. Я видел все недостатки той, кого выбрал для себя. Отмечал их и продолжал связь. Любовь прошла быстро. Уважение, было ли оно, уступило место другому. Сколько уколов и ударов по моему самолюбию делала Алена походя, словно перекидывала косу с плеча на спину. Так повелось с первого дня нашего знакомства. Сколько глупостей под видом абсолютного знания сыпалось на меня. Тогда, в ночь выпускного, я забрал ее с дискотеки. Так мы договорились. Ехать в гости, не поплясав, любимая отказалась. Приучала меня уважать ее желание. Оказавшись у меня дома, она потребовала кофе, с интересом крутя носом. В родительской квартире было на что поглазеть. Алена чувствовала себя хозяйкой. Стала глядеть на меня значительно ласковей. И, забыв о кофе, сдалась на милость победителя, то есть обладателя шикарной жилой площади. «Не ожидала, что ты такой скрытный», — заметила подруга мне на следующий день, разгуливая по кухне в моей рубашке с кружкой кофе в руке. До этого девушка приняла чудо-ванну с массажем и светилась от чистоты и удовольствия. Распущенные богатые волосы закрывали ее стеной от меня, стоило Алене повернуться спиной. За длинные ослепительные ноги я цеплялся взглядом не раз». В выражении прекрасных глаз читалось, что действительность превзошла все ожидаемые результаты. Мне хватило сил натянуто улыбнуться и промолчать. Я тоже не ожидал. Думал, она лучше. Оказалось, Алена не прикалывалась, не набивала цену, а действительно выбирала по достатку. На меня с таким обеспечением девушка смотрела более чем благосклонно. Я думал, она умнее. А та оказалась обычной корыстной дурочкой. Квартира, повторяю, была родительская, и моего здесь отдельная комната. Свою жену я веду в другое жилье. Когда, кого и в какое, не знаю еще. Неприятно поразило то, что я у Алены не первый. Прошу прощения за интимную подробность. Никак не думал, что для меня это важно. Пресловутые свободные отношения, которые демонстрировала красавица, тоже оказались не понтами. Вроде бы коса была честна, а на деле я чувствовал себя паршиво, потому что обманулся во всем. Находясь в любовном треугольнике, я, Алена, родительская квартира, я знал, что лишний. И ничего. Даже не возмутился, страдал молча, как последний дурак. Удар судьбы я сам превратил в оскорбленное самолюбие. Весть о женитьбе Кости на Ирине, чудовищная ошибка, приведшая к роковым последствиям, заставила нервничать Алену. Охота на достойных активизировалась. Наше сближение совсем не означало, что девушка перестала обращать внимание на перспективных мужчин, а замужество подруги заставило удвоить поиски. Алена не ожидала, что Ирина обойдет ее и в этом. Впрочем, и я не думал, что Костя женится. Никто бы не поставил на это. Сашок, тот открыто дал понять, что Авдей свалял дурака. Вот и попал я в переплет. Моя пассия держала меня на крючке и почти открыто налаживала свободные отношения с другими. Я, естественно, должен был ее выбор уважать. Плохо бы мне пришлось, если бы не прежний друг. Костя подбил меня на вождение, и мы попали в одну группу. Наша дружба сократилась до приятельства и спорта, и то, что Авдеев предложил поучиться за компанию, обещало, что со временем все встанет на свои места. Октябрьское слякотное время было самым счастливым для меня, то есть прежним, дружеским и соревновательным. Оно же стало и последним нашим временем. Часто Костю зазывал к себе. Родители, если были дома, поджидали, когда мы выйдем из комнаты, устав друг друга гонять по билетам, и сажали за стол на правах хозяев, расспрашивая гостя с пристрастием. «Забыл к нам дорогу. Скоро, конечно, на сборы». Авдеев и раньше редко забегал, но улыбался, понимая добрые отношения моих. Андрей говорит, тебя поздравить надо. Да, спасибо, Светлана Петровна, Василий Андреевич. И лицо Кости освещало застенчивая улыбка. Уже 3 месяца. Ну и как? По-другому никак, серьезно ответил друг, и тут уже мои расцвели. Да, мы тоже рано поженились, согласилась мама. «У счастливых родителей счастливые дети, я слышал», – отозвался Костя. «Андрюхе некуда спешить. Это я захотел поскорее стать счастливым». Мои обменялись понимающими улыбками с Костей. Один я сидел как чурбан. Так, хи-хи, ха-ха. Родители продолжали задавать серьезные вопросы, а Костя отшучивался. Но именно тогда я понял... Уже ничего не вернется на круги своя, потому что возникшая Ира Авдеева разрушила все и наложила свою лапу. Костя в достижениях хуже не стал и с года в год наращивал отрыв, чтобы в 23 года уйти из спорта. В этом я видел руку Ирины Авдеевой и проклинал обоих. К тому времени 3 были женаты из нас 4. Исай ушел из спорта в бизнес, так и не став мастером. Я один всецело был погружен в спорт, в карьеру. Костю зазывали в Питер, но тот поступил, как захотела его дрянь жена. Я, 2-й, занял его место и без уговоров согласился на переход. Какая удача! Какой судьбоносный ход! А я чувствовал усталость и одиночество. Ближе всех оказалась Алена. Моя дура первая позвонила с поздравлениями. Снова я удивил ее. В глазах неотразимой подруги я был 0,00. Но и я к тому времени уже не называл любовью то, что нас с Аленой периодически связывало. С моей стороны – привычка и физиология. С ее – стремление закрепиться в городе с помощью замужества. С такими внешними данными, полагала красотка, это дело плевое. Жаль, что на ее расчеты повлияли внешние факторы. Красавиц становилось все больше, а дураков меньше. С того лета, года окончания ее учебы в институте, моя девушка как-то разом стала поборницей серьезных отношений, а я уже к ним не стремился, поощряя ее свободу. На тонкие намеки о замужестве мне не пришлось выдумывать. Я повторил на свой лад те постулаты, которые Алена приучила меня уважать. «Аленушка, ну что ты? Посмотри на себя, какая красавица! А какая умница! Неужели ты хочешь тратить свое бесценное время на варку тошнотной каши по утрам и стирку мужских вонючих носков, детских пеленок? Ты как раз покончила с учебой. У тебя столько горизонтов. Замужество не сахар, вспомню свою Иру. Разве стала она хоть кем-то? Я уеду на сборы... А ты будешь сидеть здесь, ревновать к каждому столбу. Золотко, неужели тебе так плохо? Ты просто устала. Может, съездим проветриться на пару дней? Я уже знал, что моей подружке важна не правда, а внешний лоск. В нем она видела залог крепких отношений, и я, не скупясь, сорил деньгами, чтобы в ответ Алена одарила меня какой-нибудь малостью. Мы шли в ресторан. Это всегда был выигрышный вариант. Красотка совмещала приятное с полезным, на виду у всех красиво проводила время со мной и в такой благодатной среде могла завести нужные знакомства, которые ее однажды приведут к мужчине ее мечты. Гулять по магазинам Алена предпочитала без меня, конечно, если они были не иностранные. Кроме русского, другие языки ей не давались, а покрутить носом за границей моя матрешка любила, и случалось, как правило, летом, мы отъезжали ненадолго отдохнуть от трудов праведных. Моей девке нравилось, что я не теряюсь в чужой стране и не завишу ни от гида, ни от переводчика. Частенько именно на отдыхе я ловил признательные взгляды. Довольно нетипично от Алены, надо сказать. Стоит ли говорить, что, заслышав от меня слова о поездке, моя дорогая и бесценная, потешив волю свое тщеславие, счастливо затихала, забыв в очередной раз, что Андрюшенька увернулся от брачных уз. Зато в Испанию съездим. Позже Алена решила взять меня на понял. Напомнить, что я не один в ее списке жертв. Если раньше свободолюбивая девушка демонстративно задирала подбородок, своим видом давая понять, что не потерпит вторжения в свою личную жизнь, когда я заставал ее в компании с другим, то теперь Алена больше рассказывала об ухажерах. Кто что из них ей сказал, пообещал, просил. Я слушал ее внимательно и думал: «Эх ты, червонец мелочью, опоздала». Пару лет назад, наверное, ползал бы на коленях, только не это, милая, все, что хочешь, сделаю. А нынче отцвели уж давно хризантемы в саду. Было б кому ревновать. «Милая, ну что ты себя изводишь?» — отвечал я, с удовольствием распределяя прядки длинных волос по ее плечам. «Тебя никто не держит. Мы с тобой не женаты, ты вольна поступать, как тебе будет лучше. Зовет старый друг в родной город. Могу ли я советовать тебе? Ты знаешь, я хотел бы, чтобы ты всегда была рядом, мое солнышко, но я не подарок. И спорт — это все, что имею. Конечно, мне будет больно». Я вздохнул, сдержав порыв, чтобы не брякнуть про разбитое сердце. Это уже было бы чересчур, и Алена без труда просекла бы, что я развлекаюсь. «Но я надеюсь, ты и не хоронить себя едешь. В твоем городе возможностей не больше, чем здесь, но и там люди живут. И неплохо. Подумай о котенке». Так я звал двухгодовалого сына Алены, не сомневаясь в отцовстве. Моего любовного жара хватило на троих. «И тут я тебе не советчик. Я слишком тебя люблю». Думать о ребенке и отъезде Алена не собиралась, но глотала мою отраву, как целебное снадобье. Я поначалу был осторожен в высказываниях, но чем глупее я выражался, тем сильнее свободная женщина Востока упивалась моими фальшивыми излияниями. Это было тем более странно, потому что со временем я стал смотреть на Алену, как на такую же актрису. Пользуется мною, держит на всякий случай, пока не появится он. Сам не знаю, как и когда научился так складно брехать. Интересно, но нести чушь и лепить про высокие чувства я никогда не мог. Открыть рот, чтобы сказать «я тебя люблю», для меня было делом неподъемным. Сразу вспоминаю себя другого, в паре с Аленой, когда я кружил ее в вальсе. Вот когда у меня замирала и рвалась душа от неизведанного счастья. Вот когда достаточно было выдавить из себя всего три слова, чтобы признать «я счастлив, я влюблен». И партнерша рада, чтобы она там не говорила. Нужные слова так и остались со мной. Зато теперь, когда нужно было маскировать отсутствие чувства, я мог говорить о том, чего нет, часами, если потребуется. К 26 годам, благодаря проникновенным и искренним признаниям в адрес каждой встречной поперечной, у меня была репутация бабника, хоть в более серьезном меня не упрекнуть. Если и было что раз-другой, то мимолетно, почти случайно, чтобы иметь представление о горячих женщинах. Алена пыталась разок устроить сцену, но я вернул вариации на тему свободных отношений и увез ее в Финляндию. Грелся после ледяной пурги у огромного камина. Один ее настырный кавалер, которого я попросил, культурно, еще бы, о моем благородстве пора было слагать легенды, устроил скандал. Вообще, эти Аленины гости были нормальным явлением нашей жизни. Первоначально любимая открыто заявляла, что не намерена терять время, пока я где-то там на соревнованиях. Вот и уважение, и интерес к моим делам. Впоследствии, когда дорогой захотелось примерить на себя роль жены и хозяйки, знакомые и малознакомые мужчины бросали густую тень на имидж порядочной женщины, которому Алена пыталась следовать. Она сократила контакты до минимума. Наверное, я должен прослезиться от такого поступка. А мужчины продолжали видеть в ней ту, кем она и была на самом деле. Дурочка стала старше, но не поумнела. Я же, глядя на соперника, от души его жалел. Поверил красивой куколке, поддался затаенной мечте, позарился на вывеску. Мне удавалось без конфликтов справиться с приятелями Алены, я быстро находил верный тон, да и они были нормальные люди. У Алены, надо признаться, имелся вкус, а она знала, что искала. Я выступал в роли супергероя. Счастливцы не предполагали, что подаренный Аленой поцелуй – это самое жаркое, что от нее дождешься. Я спасал мужчин от разочарования, А весну-лето из прошлогодней коллекции, дразняще подкрашенные губы и густую косу на спине от раскрытого фиаско. Алена, бывало, сокрушалась, что они периодически распускают слухи. Я утешал. А красивые женщины всегда сплетни. А сам думал, моли Бога, чтобы никто не допер о твоей особенности. Ибо, как выражали старину, добиться хоть какого-то проявления чувств от возлюбленной можно было, лишь высадив ее голым задом на раскаленные угли, и то сомневаюсь, потому что не пытался. Зачем портить красивую вещь? Но вот один ценитель, прекрасного и изящного, повторяю, полез в бутылку. Не захотел любоваться красотой на расстоянии, настолько Алена покорила его. Что ж, любой каприз к нашему удовольствию. Я устроил шоу. Негодуя, подал в суд на оскорбление чести Алены, не слушая ее объяснений и запинаний. А это было впервые, когда Алена бормотала и оправдывалась. Я выиграл суд, нисколько не сомневался в том. Соперник принес Алене публичные извинения, отказавшись от притязаний. Она же виновато поглядывала на меня. Я же веселился от всей души над обоями. Я знал, что до большой измены не дошло. Иначе бы кавалер так не петушился, а моя красота боялась не интимных подробностей, а подмоченной репутации. К третьему десятку до милашки дошло, что свои пристрастия не стоит афишировать. Может, люди подсказали? В лице работодателя, например. О высоком звании учителя. Алену, кроме прочего, заботила карьера. Вот я и подошел к главному в такой милой моей Алене. Ей было все равно, любить или наслаждаться. Она оказалась всего лишь оболочкой. Весьма приятной глазу упаковкой, развернув которую, почему-то начинаешь озираться по сторонам. Ублажать в постели красотка не хотела, а любить не умела. Я бы сказал, что она была безжизненна. Ни секс, ни любовь – это не про Алену. Моя женщина делала мне одолжение, подпускала к телу и считала, что дарит себя. И влюбленный Андрюша, было дело, в это верил. А мне все чаще мерещилось, что муромская княжна-мертвец. Вот какой удар оказался самым болезненным. Вот что я оберегал от всех ее мужчин и самой Алены. Уверен, в этом знании я одинок. До причин я не доискивался, но, думаю, точно виновата не советская мораль нашего детства и отрочества. Может, в юности Алена слишком поторопилась расстаться с девственностью? Или мои предшественники не впечатлили девушку? Но больше склоняюсь к мысли, что все силы красотка бросила на самолюбование и достижение эффекта. Мелькала, правда, поганая мыслишка. Может, актриса не старается, считая меня недостойным ее любви? А вот когда на горизонте появится он... Когда мы под руку шли с Аленой вместе и на нас оглядывались с одобрением, приятные мгновения испытывала не только моя дорогая. Далеко не всегда меня посещали горькие мысли о корыстолюбии подруги, когда она, вертясь перед зеркалом, закидывала удочку о том, куда мы пойдем отдохнуть или повеселиться. Бывало, мне достаточно было знать, что женщина лежит рядом. Охотно поверю, если окажется, что я первый, к кому она обратится за помощью, но все равно обмана между нами было больше. Как мы своим счастливым видом обманывали всех. Какая пара, как они любят друг друга, голубки, да и только. Даже мама с отцом, не выдержав, спросили, почему ты не женишься на ней, если столько лет вместе? Мама, вот кто и красавица, и умница. Вышла замуж за студента, родила меня. Отцу повезло, потому и дом полная чаша. Счастливые, им меня не понять. В их глазах я ловец удовольствий. У вас уже двое детей? Да, второй котенок родился после нашего отдыха в солнечной Италии. Но о моем отцовстве смолчала Алена оба раза. Значит, искала на роли отца кого-то получше. Не буду врать, что пережил спокойно очередной пинок. Но Аленушка и здесь развязала мне руки. Нянчиться с малышней мне не улыбалась, а пристроиться с ними к богатому дяде я не дам. Я играл свое неведение ничуть не хуже, чем все остальное. Свою любовь, заботу, голубиную нежность, и в ответ получал то, что получал. Я единственный, кто может спокойно выносить Алену. Она не мешает мне в главном, так что мы скорее счастливы, чем несчастны. Есть только одно желание, не зависящее от меня. Я не спешу умирать, но хотел бы, точнее наоборот, был бы категорически против, если мои бренные останки похоронят поблизости с могилой Алены. Хватит с меня голубиной любви в этом несправедливом мире. В свое отсутствие в нем я обман мечтал бы прервать».